Дорогие братья и сестры, и вот молодежь вся, я так рад, что могу быть на этом общении, не так часто бываю, но всегда так радуюсь, когда вижу молодых. Мне Господь дал такую милость, я в 22 года уверовал сам в Бога и жалел, что я раньше это не сделал. Но я думаю, всякий, кто сегодня сюда пришел, наверное, знал, для чего сюда шел, правда? Братья такую тему предложили здесь о пришествии Христа, и первом, и втором его пришествии. Я когда так размышлял немножко над таким местом, что Бог для того, чтобы нас спасти, Он много использовал людей или употребил людей для того, чтобы Христа привести в этот мир. Ему нужен был сначала земной человек, который бы слушался его, и через него, через это родословие, как мы знаем, впоследствии мог войти в этот мир Христос. Ему нужны были люди, которые бы слушались его во всем. Через них потом мог войти в мир Христос. Я за одного человека хотел так напомнить. Это Авраам. Книга «Бытие», значит, первая книга «Бытие», 18 глава, 19 стих. Я один стих прочитаю, а потом некоторые мысли буду так напоминать еще. 18:19. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Мне так дорого в этом выражении или в этих словах, которые Господь сказал: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему». Я так думаю, наверное, у многих из вас, значит, молодежь, родители верующие, которые вас с детства на собрание приводили, с детства наставляли вас на путь Господень. И за Авраама сказано, что он заповедает сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя суд и правду. Думаю, как хорошо, что Авраам это исполнил, правда? После него Исаак рождается, в мир приходит, потом Иаков, потом 12 патриархов, и образовался народ израильский. И через этот избранный народ Бог привел в свое время сына своего, который впоследствии, когда он, пройдя этот земной путь, исполнил волю отца своего, умер на Голгофском кресте за все человечество, за всех людей. Я так хотел бы остановить свою мысль на таких словах: чтобы он заповедал сынам своим. Вообще, вот это легко заповедовать. Вот когда дети маленькие, что им говоришь, они принимают и верят, и слушают. Но вот когда они вырастают, вот в вашем возрасте, вам легко родителей сейчас слушаться? Наверное, не очень легко. Я свое время вспоминаю, когда я был в таком возрасте, мне лет было 16, и отец, он говорил что-то мне, но у меня были ровесники, друзья, которые уже не слушали из дома родителей, говорят: «Я уже не маленький». «А ты еще слушаешь своего отца и мать?» Я говорю: «Как же не слушаться?» «Надо их слушаться». Та говорит, у них всегда одно: «То делай, это делай, не сделаешь, виноват будешь. Уже мы взрослые люди, нам надо уже самим что-то думать». Ну а так, благодарен Богу, что я не пошел этим путем. Хотя было непослушание, но я все же был научен с детства, что есть Бог, и Богу мы все подотчетны. Почему? Он создал человека. Так недавно в одной беседе так рассуждали в отношении, кем является дьявол. Вот он поработил человека, да? Бог создал человека по образу и подобию своему. А дьявол, он предложил Еве нарушить запрет Божий. И невольно этот человек стал на службу у греха. И с того времени человек, он ищет выхода, искал всегда, чтобы как-то вернуться опять в это общение с Богом, но не находил. Он придумывал разные условия, сам человек, религию придумал, для того, чтобы как-то Богу угодить, но Бог на это не шел. А вот когда Бог начал избирать, ему нужен был человек, который бы во всем слушался его, и тогда он его спас, и его, значит, семью спас, и впоследствии он открывает волю свою и нам, людям, живущим в последнее время. Что, ну, что человек, вернее, Бог от человека ждет? Здесь написано «ходить путем Господним, творя правду и суд». Есть путь, по которому каждому из нас надо пройти в этой жизни. И если мы свои пути будем избирать, куда мы перейдем в конце концов? Мне вчера пришлось привести одного человека из онкологической больницы, но уже, можно сказать, умирающего. Ему сделали сложную операцию. Он в прошлом был членом церкви, потом где-то стал свои пути избирать. И, в общем, остался один. У него большая семья. Они все живут отдельно, он отдельно живет. И сам остался. Как-то звонит мне сын его, когда узнали, что у него такая сложная операция, и он в таком тяжелом состоянии, и плачет. Плачет за отца своего, говорит: «Мне так больно, что отец при таком большом количестве детей, у него 14 детей, один остался без детей». Так думаю, как трудно. Вот мы с ним беседовали в дороге, когда ехали с братом. А ему так тяжело оставить свое, то, что он понимает. Он не считает себя неверующим, считает себя верующим, но какие-то понятия у него странные. И не хочет их оставлять. Уже, ну, можно сказать, время очень коротко для него, а у него, ему так трудно оставить это. Я так подумал, где-то было в жизни его, когда он избрал что-то свое, будучи верующим, и пошел этим путем. И теперь уже Бог допускает такие тяжелые обстоятельства в его жизни, а ему так трудно из этого выйти, оставить это. Вот это ходить путем Господним, дорогие друзья, это очень важно. Почему? Потому что путь Господень, он к жизни ведет. Иисус Христос сказал такие слова: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы когда сюда ехали, значит, на таможне, там, на казахской таможне, один работник спрашивает: «Почему вы не ходите в церковь?» Ну, он там узнал, что мы едем, значит, на общение. «Вы в церковь ходите? У нас дом молитвы есть, мы Богу молимся». «Нет, вы в церковь ходите? Но церковь – это не здание с куполами и крестами, это общество людей». «Нет, вы в церковь ходите? Ну, в храм». А сам он казах по национальности. Ну и говорит: «Сейчас много сект появилось, которые губят молодежь. Может, вы одни из них губите молодежь?» И так, ну, пришлось с ним побеседовать немного. И так видно, что он насмотрелся чего-то. Говорит: «У меня есть, значит, диск или кассета. Я бы вам показал, что эти сектанты делают с детьми, там танцуют, пляшут, а потом, значит, уводят куда-то их, и погибают молодые люди». Я говорю: «Это неверующие люди». Он говорит: «Как неверующие? Это верующие делают». Я говорю: «Библия этому не учит». Ну, в общем, он потом перестал говорить. И думаю, на сегодняшний день сколько так люди, смотря на верующих так называемых, да, делают свои выводы. Вот когда смотрят на таких, которые, ну, далеко не христианский вид у них, и жизнь не христианская, но называют себя верующими. Что они знают, окружающие люди, о верующих? Они свою оценку делают по тому, что видят. Так, думаю, очень хорошо, когда мы можем понимать, что если мы ходим на собрание и читаем Библию сами, поем песни христианские, мы обязательно будем объектом внимания окружающих людей. И что о нас будут говорить? Мы здесь видим, что Бог, избирая Авраама, Он определенную цель ему дал, да? Или для чего Он избирал? Чтобы Он заповедал сынам своим. Я сейчас, когда сам имею детей, и уже взрослые дети все, вижу, как нелегко это делать. Когда они маленькие были, легче было, а когда уже взрослые, смотрю, не так легко это делать. Наставлять, заповедать сынам своим, ходить путем Господним. Вижу, когда неправильно кто-то идет. Хочешь поправить, что-то не очень получается, не очень принимается. Не знаю, может быть, вы встречаетесь с такой проблемой, когда родители хотят вас поправить, а вам как-то так трудно, ну, согласиться с ними, что они правы, что надо так делать, как они говорят. А вот здесь написано, что Бог, Он такое поручение дал Аврааму. Он поручение дает сегодня родителям такое, делать это. А молодежи какое поручение Он дает? Есть какая-то обязанность у молодых? Есть. Если вы хотите спастись, вам надо слушаться Господа. С детства вы родители слушались, да, а сегодня, когда вы уже вырастаете, вас направляют и родители, и проповедники, и служители Господу. Держитесь за Него, полюбите Его. И тогда сможете достичь той вечной жизни, куда вы умом своим, сердцем вашим стремитесь. Может быть, не всегда соглашаетесь с ними, но это путь, который душа человека, она тянется к Богу, тянется в небо. И это доступно каждому, кто пойдет этим путем. Пусть Господь благословит вот всех нас здесь присутствующих, чтобы понимать, что Бог избирает. Он Авраама избрал. Избрал каждого из родителей, которые познали Господа, избрал, чтобы наставлять своих сыновей и дочерей идти этим путем. А детям, вот вы же не всегда будете молодыми. Когда-то Господь даст, вы сами будете родителями, да? И как тогда будет вам, можно сказать так, жалко, что вы так мало когда-то слушали своих родителей. Сегодня намного лучше это делать, когда время есть, когда такое общение есть. Мы так ехали как-то и рассуждали о той свободе, которую Бог нам сегодня дает. Хотя где-то начинается уже, ну, пожестче, власти начинают законы какие-то принимать, чтобы не давать этой свободы. И так я понял с разговора с этим чиновником, он говорит, это опасно, только вот православная церковь, это церковь, и мусульманская, остальные все секты, и уже так подозрительно смотрит на всех. Дом молитвы – это секта. Друзья, придет время, может быть, когда это будет серьезным испытанием для каждого из нас. На какой стороне мы будем? Каким путем мы пойдем? А Бог избрал, поставил, и Он исполнил свою, выполнил свою задачу Авраам. Он наставил. Мы по сегодняшний день читаем эти слова, и нам хорошо, что был этот Авраам, который во всем повиновался Господу и наставил, и Исаака наставил, да, и потом Господь дал возможность Христу прийти в мир, чтобы нам сегодня, как мы слышали, да, спасти людей своих от грехов их. А ведь Богу только свои дороги, а Он хочет всех сделать своими. Но если человек уже встал на этот путь, Бог будет своих спасать. Пусть Бог благословит нас, чтобы, находясь здесь, быть внимательным к тому, что Он нам говорит, чтобы проверять, каким путем я иду, куда я приду в конце концов. И чтобы мне не заблудиться в этом мире, надо вот эту возможность, которую Он нам дает сегодня слушать, использовать полностью, да, пользоваться ею, чтобы, приближаясь к Богу, смиряться перед Ним и, доверившись Богу, войти в это число избранных. Аминь. Участие оркестра, пожалуйста, в кай родной.